Издательство «Бомбора». Океан книг. Дневник Стива. Книга пятая. Ушастая угроза. Воскресенье. Рад сообщить, что я жив. Да, в конце своего прошлого дневника я несколько перенервничал. Но чего вы ожидали? Я открыл летающую книгу о кроликах-убийцах. Тут любой будет на взводе. И не забывайте, что около месяца я провел в доме коте, и мне на голову прыгали гигантские пауки. Я уже говорил, как ненавижу пауков. Поэтому я знаю, что встреча с гигантскими существами, которые пытаются меня убить, вполне возможна и даже весьма вероятна в Майнкрафте. Но, пожалуй, лучше начать с самого начала. Когда я открыл летающую книгу «Кролики-убийцы. Правда или вымысел» в библиотеке дома кота, я сразу же переместился из того мира Майнкрафта сюда и оказался перед огромным кроликом. И я серьезно, огромным! Конечно, моей первой мыслью было «Кролик-убийца!» Возможно, за этим последовал испуганный визг. «Ну а вы бы как поступили?» Ростом он был как минимум 50 блоков, а его рот растянулся в свирепом оскале. Два гигантских, острых, как бритва, зуба готовы были перекусить меня пополам. Меня такая перспектива совсем не радовала. Я со всех ног кинулся за ближайшее дерево. Сначала прячься, потом задавай вопросы. Мудрость Майнкрафта. Потом я огляделся вокруг. К счастью, поблизости не было мобов. И увидел, что окружен цветами. Цветы были всех возможных форм, размеров и красок. Фиолетовые, красные, белые и оранжевые. Это меня очень взбодрило, особенно после джунглей, где все было зеленым, зеленым и зеленым. Однако сейчас вокруг хватало и деревьев, в тени которых мобы могли спрятаться днем. Хорошие новости! Эти деревья хотя бы не стояли плотно, создавая тени повсюду, как в джунглях. Окружавшие меня растения были похожи скорее на декорации к волшебной сказке, чем к истории о кролике-убийце. Спустя несколько минут я пришел к выводу, что кролик был очередным огромным домом в форме животного. Сделал я это по следующим причинам. Первое. Я не слышал громоподобного топота гигантских ног. Вторая. Меня не протыкали огромные острые зубы. Третья. Ветер не поднимал меня в воздух со скоростью 50 км в час от того, что гигантский кроличий нос пытался учуять мой запах. Я осторожно выглянул из-за дерева и увидел, что кролик сидит на том же самом месте. Так что казалось, что опасность мне не грозила. Приглядевшись к кролику получше, я понял, что мое воображение слишком разыгралось. Очень неожиданно, да? Рост кролика не достигал и 50 блоков. Его зубы не были острыми, как бритвы, да и выражение морды было не таким уж свирепым. По правде, он показался мне довольно миленьким. Он был светло-серым, с большими задними ногами, как у топотуна из Бэмби, крупными темными глазами и носом-пуговкой. Можно ли называть его нос-пуговкой, если он размером с диван? А когда я понял, что его зубы не собираются перекусывать меня пополам, они перестали выглядеть такими устрашающими. Мне уже встречались дома в форме животных в Майнкрафте, поэтому я знал, что иногда в них довольно сложно зайти. Да, мне все еще несколько стыдно за всю эту историю со «Свети низко, чтобы войти в доме коте». Приближаясь к большому кролику, я выискивал скрытые двери и, как сокол, вглядывался в каждую щель. Я сразу заприметил серую металлическую дверь в боку кролика и серую плиту перед ней. Я решил, что плита открывает дверь, как в доме коте, а не взрывает наступившего на нее, как в пустынных храмах. Разве может кто-то быть настолько безумен или глуп, чтобы взрывать собственный дом? «Как все просто!» — подумал я и оказался неправ. Внезапно из кустов вышел зомби и направился прямиком к двери. От удивления я потерял дар речи. В голове у меня роились вопросы. Почему зомби ходит посреди белого дня? Почему он не сгорает? И самое страшное, в этом новом мире что, обитают суперзомби? Потом я заметил у зомби на голове что-то вроде коричневого шлема. У меня не было времени задуматься, почему зомби надел что-то на голову, так как в этот момент он наступил на серую плиту и открыл дверь. «Прекрасно! Не успел я попасть в дом, как в него уже вторгаются зомби!» «Более того, я не смогу почувствовать себя в безопасности, если зомби или другие мобы смогут спокойно войти в мой дом!» «Это было ужасно!» Но ситуация изменилась буквально за доли секунды. Когда металлическая дверь открылась, из нее вылетела стрела и угодила прямо в зомби. Его отбросило в стоящее позади дерево. Шмяк! Но дальнейшие события были еще неожиданнее. Земля под зомби раскрылась. Когда я подбежал посмотреть, что случилось, зомби исчез, словно земля его проглотила. Тогда-то я и понял, что металлическая дверь вовсе не вход, а смертельная ловушка. Может, это действительно был кролик-убийца? Как же хорошо, что появился этот зомби! Я и представить не мог, что когда-нибудь это скажу. Подумайте только, что было бы, попробуй я открыть дверь. Меня бы проткнула стрела, а потом я провалился бы в загадочную дыру в земле. Придется поискать менее смертоносную дверь. Я аккуратно обошел участок, проглотивший зомби, и медленно двинулся к дому кролику, пытаясь отыскать какой-нибудь знак, кнопку или рычаг. Ничего. Совсем ничего. На другой стороне кролика я обнаружил такую же металлическую дверь с серой плитой перед входом. Я назвал ее «Не влезай, убьет». Я решил, что это тоже ловушка, и как можно осторожнее отошел от нее подальше. Дойдя до попы кролика, я обнаружил кое-что, чего раньше никогда не видел. Красная светящаяся линия на траве очерчивала четыре открытых люка, ведущие в большую яму. Да, секретный проход! Но когда я заглянул в один из люков, то увидел кипящую лаву. Еще одна ловушка. Да уж, это точно кролик-убийца. Но тут, в нескольких блоках от себя, я заметил в земле еще один люк. Снова ловушка. Я открыл его и увидел лестницу, ведущую вниз в маленькую комнату. Это уже больше похоже на вход. Но только вход куда? Комната была примерно того же размера, что и комнаты страха, которые я строил из блоков земли. Мы все знаем, как сильно я их люблю. К сожалению, солнце садилось. Я понял, что мне придется выбрать один из трех вариантов. Первый. Построить собственную комнату страха из земли, что практически будет сигналом для мобов. «Эй, тут новичок, подходите и ешьте меня!» Второй. Попробовать войти в дом кролик через одну из металлических дверей, уворачиваясь от стрел, чтобы не превратиться в шашлык для мобов. Третий. Провести ночь в подземной комнате страха, спрятавшись под люком. Я долго всматривался в комнату. Как минимум пару секунд, и определил, что она безопасна по следующим признакам. Нет паутины, надеюсь, и пауков тоже. Не слышно клацающих, стонущих или шипящих звуков. Слизни не прыгают от стены к стене. Нет озера раскаленной лавы. Над землей не парят кости и вообще ничего не парит. Я решил, что подземная комната страха не будет так привлекать мобов, как наземная, поэтому набрался храбрости и спустился по лестнице. Обернувшись, я решил, что попал в какой-то центр управления, поскольку в комнате находился рычаг, а на стенах красовались кнопки и знаки. К сожалению, там еще была и лава. Представляете, прямо позади меня оказалась целая стена раскаленной лавы. Лишь несколько железных решеток и досок не давали ей заполнить комнату. Ой-ой! Я не хотел повторить судьбу картофелины, которую пытался пожарить в мире дома пса. Выходит, комната страха — весьма подходящее название для этого места. Секунду спустя зомби упал в раскаленную лаву рядом со мной и загорелся. «Как же страшно! Ну все, с меня хватит, я сваливаю!» Я начал подниматься по лестнице, чтобы выйти наружу и сделать собственную комнату страха из блоков земли. Я добрался до середины лестницы, когда поднял глаза и увидел 8 злых, светящихся красным глаз, смотревших на меня сквозь люк. Внезапно лава, таинственные кнопки и горящие зомби показались не такими уж и жуткими. Ну, хоть в этой комнате мне и не угрожали мобы, оставшиеся наверху, я бы не хотел провести в ней всю ночь. Я подпрыгивал каждый раз, когда моб падал в лаву и жарился в огне. Я словно сидел в огромной ужасной ловушке для насекомых. Этакий мобошлеп 3000. Как следует, рассмотрев знаки на стене, я понял, что это загадки. А опыт научил меня, что там, где загадки, есть и скрытые двери. Так что, может, это действительно секретный вход. Оставалось очень надеяться, что он ведет в дом кролик, а не в еще одну ловушку, и что я осилю загадки, хотя я вообще в этом не силен, и смогу открыть эту дверь. Мне совсем не хотелось провести ночь в обществе падающих в лаву зомби и злых пауков, шипящих над моей головой. Я решил, что для начала надо отключить мобошлеп 3000. Над стеной лавы находилась кнопка, а под ней табличка со словами «Нажми, чтобы свет потек». Лава здесь была единственным, что светилось и могло течь, так что я решил, что речь именно о ней. Я очень надеялся, что после нажатия кнопки лава не потечет прямо в комнату. Одной рукой я держался за лестницу, готовый в любую секунду быстро забраться по ней, если потребуется срочно уносить ноги. Собрав всю свою храбрость, другими словами, зажмурившись и задержав дыхание, я потянулся и нажал кнопку, расположенную над лавой. Раздался щелчок, а когда я открыл глаза, лавы не было. Ура! Подо мной не появилось озеро из лавы! К сожалению, путь мне все еще преграждала каменная стена. Теперь настала пора проверить вторую часть моей догадки — открыть потайную дверь. Знак рядом с рычагом гласил «вкл» — внутрь, «выкл» — наружу. Я решил, что этот рычаг открывает некую потайную дверь, как в доме псе. Надеюсь, что, переведя рычаг в положение «вкл», я не запущу внутрь монстров, потому что тогда я даже не смогу выбраться наружу. Вновь взявшись одной рукой за лестницу, нельзя быть слишком осторожным, знаете ли, я сдвинул рычаг. Каменные блоки, там, где была лава, разъехались в стороны и исчезли в стенах. Да! Потайной ход! Проходя по тому месту, где совсем недавно кипела лава, я посмотрел вверх и увидел, что все 4 люка теперь закрыты. При необходимости я сумею через них вылезти, но ничто не сможет залезть внутрь. И это было круто, потому что на крышке одного из люков 2 паука шипели друг на друга. Я решил, что этот хитрый проход был построен тем же ребенком-хакером, что и предыдущие дома. Должен признать, хоть я и не знаю, кто он, но он хорош. Реально хорош. Я не представлял, как это все работает, не говоря уже о том, как это сделать. Интересно, красная линия в траве тоже для чего-то нужна? Я шел по туннелю, пока не уперся в ведущие вверх ступени. Подняв глаза, я увидел огромное количество сундуков до потолка, забивших большую комнату. В яблочко! Наверняка я уже внутри дома кролика. Я взбежал по лестнице и осмотрелся. Вот что я нашел в этой комнате. Первое. Стол для крафта. Второе. Старинную микроволновку. Третье. Подставку с дымящимися колбами. Четвертое. Маленький черный столик. Наковальню. Пятое. Два рычага на полу. Шестое. Нишу в стене с волшебным фонтаном. Седьмое. Библиотеку и стол с летающей книгой. Я осторожно подкрался к столу с летающей книгой и взглянул на название. «Загадки Майнкрафта». Я уже решил достаточно загадок лишь для того, чтобы попасть в дом кролик, и большинство из них могло меня убить. Я совершенно не готов к новым загадкам Майнкрафта, да еще и в неизвестном мире. Кто знает, насколько они болезненны или даже смертельны. Пожалуй, какое-то время я буду держаться подальше от этой книги. Очень долгое время. Еще одна лестница над библиотекой вела в просторную комнату. В ней было несколько сундуков и портрет того же старика, что и в других домах. Да, это точный ребенок-хакер. И самое главное, там стояла кровать. Быстро осмотрев комнату, я принялся за сундуки. Все они были пусты, кроме одного. Зато в нем, на мое счастье, имелось кое-что очень ценное. Вырванная страница. Читаю. Фермерство. Одним из важнейших навыков в Майнкрафте является фермерство. Самостоятельно выращивая урожай, игрок сам обеспечивает себя едой и другими важными ресурсами, вместо того, чтобы искать их. При правильном подходе фермерство – это самый быстрый, безопасный и эффективный способ получить пшеницу, морковь, картошку, сахарный тростник, дыню, тыкву и даже кактусы. Фермерство в Майнкрафте состоит из пяти простых шагов. Подготовка почвы, посев, полив, сбор урожая, повторный посев. Особое внимание следует уделить чему? Блин, как же я ненавижу, когда страницы вот так обрываются. Это что, специально, чтобы меня позлить? Ну что ж, сработало. С другой стороны, сама информация была невероятно полезна. Теперь я сам смогу выращивать себе еду, вместо того, чтобы постоянно воровать ее у селян. Обычно я называю это одалживать. Я знал, что мне надо будет найти подходящее место, чтобы заняться фермерством. Нельзя ведь разводить огород внутри дома. И тут я подумал о металлических дверях. Если я научусь избегать ловушек со стрелами, это значительно упростит вход в дом и выход из него. Я пошел искать эти двери, но моя попытка не увенчалась успехом. Я видел в стенах и потолке выступы, которые, вероятно, служили лапами и головой кролика. Но там, где я ожидал увидеть дверь, на полу стоял сундук, а позади него в стене был серый квадрат. Похоже на обратную сторону старинной микроволновки. Я проверил один из серых квадратов в поисках входа и обнаружил, что это коробка, полная стрел. Их там было несколько сотен. Так вот, как работала ловушка. Зомби наступал на плиту, дверь открывалась и... Фьють! Стрела вылетала из коробки. Я спустился в туннель, который вел в комнату Славы, и через люк посмотрел на небо. Мерцающие звезды на небе намекнули, что самое время отправляться в кровать. Скелет, стоявший на люке и смотревший на меня в упор, подсказал мне, что отправляться в кровать нужно бегом. Я поужинал печеньками, а потом забрался в кровать. Я был очень рад, что разобрался с пультом управления лавой и секретным туннелем. Это было куда лучше, чем провести ночь в земляной комнате страха, а тем более в мобошлепе 3000.